Глава 34. Что вы имели в виду, утверждая, что изнасилований было три, а может и больше? Энджи старалась не повышать голос. Они с Уинстон сидели за отгороженным столиком в маленьком английском пабе, недалеко от редакции City Sun. Высокие спинки скамей темного цвета создавали подобие уединения. Остальные посетители, звякая ножами и вилками, активно приканчивали свои полные английские завтраки. Уинстон оценивающе смотрела на Энджи, поднеся к губам кружку кофе. Энджи охватило раздражение. Словно крохотные пчелы бились под черепной коробкой, желая вылететь наружу. «То есть на самом деле у вас нет никакой информации?» «Элисон Фернихок и Салли Риттер», — еле слышно ответила Уинстон, «эти два дела как раз выявили и не раскрыли. Есть минимум еще один подтвержденный инцидент, но жертву я вам не назову». У Энджи внутри все сжалось. «Не можете или не хотите?» — тихо спросила она. «Это мой эксклюзивный материал. Откуда вы получили эти сведения?» «Сегодня ночью я ездила к Элисон Фернихок. Она рассказала об изнасиловании и о красном нарисованном распятии. И как копы, в частности вы, мадам, ничего не сделали, чтобы поймать негодяя. А еще она добавила, что годом ранее изнасиловали Салли Риттер, и вы ей сказали, что это один и тот же насильник. Почерк совпадал. Среди уличных тогда тоже прошел слушок, что были и другие жертвы». «Как вы вышли на Фернихок? Кто вам сказал о ней?» «Я вообще-то хороший журналист», — с вызовом отрезала Уинстон. Энджи пристально смотрела на нее. Плохие зубы, дерганные, легкий тремор рук. Ей вспомнились зубы Фейв Хокинг. Последствия длительного употребления метамфетамина. «Соберись, Паларина. Используй то, что у тебя есть», — она спросила мягче. «А кто третья подтвержденная жертва Мэри?» «Этого я вам сказать не могу. Слушайте, я нигде не назову имени Элисон и Салли. Я пообещала Элисон, прежде чем она согласилась со мной поговорить. А я свои обещания выполняю. Я уважаю свои источники». Энджи фыркнула. «Мэри Уинстон знакома порядочность?» Гнев стрелами вылетел из глаз молодой репортерши. «Я знаю, что случилось с Элисон и Салли, и мои сведения насчет третьей жертвы достоверны на 100%. Я вам не верю». «Ну и пошла нафиг», — тихо буркнула Мэри и отпила кофе. Взгляд ее метался по залу. «Кто ваш информатор в столичной полиции?» Уинстон коротко засмеялась. Энджи уже поднялась, но вдруг присела обратно, застав Уинстон врасплох. Энджи приблизилась почти вплотную к испитому личику маленького эльфа, которое Хольгерсон находил интересным. «Тот, кто сливает вам служебную информацию, имеет свою выгоду. Вы себя спросите, какая это может быть выгода и против кого направлена эта информация?» Потому что если анонимный источник задумал подсидеть руководителя столичной полиции, полетят головы, и ваш информатор, загнанный в угол, станет для вас смертельно опасен. Он или она забеспокоится, что вы его скомпрометируете или станете шантажировать. Энджи перевела дыхание. Вас используют, а когда вы перестанете быть полезны, вас просто грохнут, милочка. Проблемка вроде вас завязывается аккуратным маленьким бантиком и топится в заливе, как Фейв Хокинг. Уинстон заморгала. «Ладно, все, пейте кофе». Оставив мятую купюру на темном деревянном столе, Энджи пошла к выходу. «Вам-то что за дело?» – бросила ей вслед Уинстон. Энджи остановилась. К этому она и подводила разговор. Медленно вернувшись к столу, она поглядела на репортершу сверху вниз. «Что вы сказали?» «Я-то? Вы же коп. Вы арестовываете людей, которые ничем не хуже вас. Просто у них обстоятельства. Или они подсели на наркоту. Или просто выживают». Я видела, как копы на улицах делают черти что с несовершеннолетними, покупающими наркотики. Вы закрываете щенков за всякую фигню, а вот такое чудовище вам не по зубам. Слишком заняты шлюхами и подростками, которые всего лишь хотели понравиться. А их чертовы клиенты, копы, как ни в чем не бывало, едут домой, к жене или на работу. С бьющимся сердцем Энджи подалась к Уинстон, опершись ладонями на стол. Молоденькую репортершу трясло, глаза сверкали, румянец пятнами выступал на скулах и на крыльях носа. Энджи тихо и раздельно начала. «Я однажды разговаривала с 9-летней девочкой, которая спала с ножом под подушкой, потому что отчим иногда приходил к ней в комнату ночью и насиловал. Один раз на заправке я видела, как подъехал грузовик. Окна опущены, из кабины орет грязный рэп. Сплошь нецензурщина. Двое мужчин в майках спрыгнули на землю и пошли в магазин. А за ними бежит девчушка лет 3, со светлыми кудряшками, в грязном платьице, с куклой в руках. Старается не отстать от огромных татуированных мужиков». Энджи глядела на Мэри Уинстон в упор и видела, как повлажнели у репортерши глаза. Ей точно было не больше 3 лет, и я до сих пор думаю, ну почему ребенок должен так жить? Что она слышит изо дня в день? Что она видит? Кем она вырастет в результате? А полгода назад у меня на руках истекла кровью 2-летняя девочка, раненная собственным папашей, который насиловал ее несколько месяцев. Ее звали Тиффани. Тот же гад застрелил и моего напарника. Голос Энджи треснул, и она кашлянула. «Ясно теперь, Уинстон? Мне не все равно. Мне настолько не все равно, что я стала офицером полиции и пошла работать в отдел по борьбе с сексуальными преступлениями. Мне настолько не все равно, что я вкалываю там 6 лет, потому что у меня есть цель. Пересажать козлов, насилующих женщин и детей. Может, у меня ни черта не получится. Может, это вообще никому не нужно. Но мне настолько не все равно, что я не сдамся. И если ты мешаешь мне ловить этого ублюдка, если ты сливаешь секретную полицейскую информацию, вынуждая маньяка изменить свой фирменный почерк, ты виновна не меньше его. И когда он убьет очередную девушку, я сделаю все, чтобы закрыть заодно и тебя». Энджи выпрямилась и расправила плечи. «Поэтому не мешай мне делать мою работу, ясно?» «Это угроза, офицер?» «Нет, Мэри Уинстон», — тихо отозвалась Энджи. «Всего лишь обещание». Она положила перед журналисткой свою визитку. «Позвони, когда будешь готова разговаривать». На этом Энджи повернулась и пошла к двери. «Паларина!» — заорала ей вслед Уинстон. «Даже не думай, будто ты меня так напугала, что я сейчас все брошу».